предавались камням. Ибо и в этом случае совпадение поистине невероятное. Какое же? А то, что Гароне в тот вечер собирался заняться камнями. Во всяком случае, так утверждает один свидетель, который присутствовал при разговоре Гароне с графинями. Один жест Фольятто все решил в считанные секунды. Вот уже час Лелло бился над статистикой дорожного управления. Он пытался сосредоточиться, но испытывал странную апатию. Нет, ему не хотелось спать, и он не чувствовал усталости. Самый крепкий кофе тут бы не помог. Просто сегодня с самого утра, с момента, когда у него во сне внезапно свело ногу, он словно находился под колпаком из мутного стекла. Из этого колпака безразличия и вялости он, верно, не выбрался бы до конца рабочего дня. Но в 10 утра дверь служебного помещения открылась. Лелло головы не поднял. Кто-то вошел, сделал несколько шагов. Лелло снова не поднял головы и молча остановился. Тут только Лелло взглянул и увидел, что курьер Агемо нерешительно переложил из одной руки в другую стопку документов, а Фольятто знаком показывала, чтобы тот отдал документы ей. Она многозначительно подняла палец. Лелло сразу узнал этот жест, незаконное приказание курьеру. И в тот же миг сообразил, что сегодня пятница, день, когда завизированные документы относят в техническое управление, и что Фольятто хочет сделать это сама. Чтобы сходить в здание технического управления и вернуться обратно, требуется не более получаса. Но по установившемуся обычаю, всякий, кто в пятницу относит документы на пьяцца Сан-Джованни, уходит часов в 11 и возвращается на службу только после обеденного перерыва, получая час с лишним свободы. За это время счастливчик может сделать нужные покупки либо просто погулять и полюбоваться витринами. Как поступили бы два воспитанных порядочных человека. Пользовались бы этой привилегией строго по очереди, конечно, на равных началах. Но у Фольятто было странное представление о равенстве. 3 недели тому назад она попросила уступить ей очередь под тем предлогом, что ей нужно срочно пойти к зубному врачу. Он вежливо согласился. В следующую пятницу она придумала историю о больной сестре и ее детях, которых нельзя оставить одних. И он снова позволил ей отнести документы. А неделю назад она выставила совсем уж наглый предлог. Ей, видите ли, надо сделать прическу. Он заканчивал срочную работу и не стал спорить. Это было роковой ошибкой. Фольятто явно приняла его интеллигентность и мягкость за простодушие и слабость. И вот теперь она вообще пытается взять его за горло раз и навсегда закрепить за собой исключительное право относить по пятницам заверенные документы. Классическая эскалация военных действий. Если он и сейчас не примет боя, он проиграл навсегда. Но тут уже Фольятто допустила тактическую ошибку. За кого она его принимает? За полную размазню? К тому же, припомнил он, ему хорошо бы уйти сегодня с работы пораньше, чтобы побыть в мастерской братьев Дзеваторо. Все это он обдумал за несколько секунд, а затем перешел в контратаку. «Вы принесли документы для технического управления?» С невинным видом спросил он у курьера Агемо. «Да. Положите их на мой стол, я в перерыв отнесу». Курьер посмотрел на синьорину Фольятто, ожидая, что она запротестует. Но она склонилась над своей работой. Тогда он, пожав плечами, выполнил приказание Лелло и ушел. Лелло решительно хлопнул рукой по стопке документов. «Вы, случайно, не собирались сами их отнести?» — спросил он. Фольятто притворилась, будто удивлена его вопросом. «Что? Ах, я? С чего вы взяли?» Лицо и шея у нее побагровели от с трудом сдерживаемой ярости. Кому приятно терпеть поражение? но так ей надо.